Охотники до гулянья собрались, но гораздо больше дожидалось их на востоке, в верхних донских казачьих городках. И туда перебрался Булавин в начале 1708 года, разослав новые грамоты по Украине. От Кондратья Булавина и от всего съездного войск походного Донского в русские города начальным добрым людям, также и в села, и в деревни, посадским и торговым, и всяким черным людям челобитье. Ведомо им чинят, что они всем войском единодушно вкупе в том, что стоять им со всяким роденьем за дом Пресвятой Богородицы и за истинную веру христианскую, и за благочестивого царя, и за свои души и головы, сын за отца, брат за брата, друг за друга, и умирать заодно. А им, всяким начальным добрым людям и всяким черным людям всем, также с ними стоять вкупе заодно, и от них они обиды никакой ни в чем не опасались бы. А которым худым людям, и князям, и боярам, и прибыльщикам, и немцам, за их злое дело отнюдь бы не молчать и не спущать, ради того, что они вводят всех в эллинскую веру и от истинной веры христианской, отвратили своими знаменями и чудесы прелестными. А между собою, добрым начальным посадским и торговым, и всяким черным людям, отнюдь бы вражды никакой не чинить, напрасно не бить, не грабить и не разорять. И буди кто станет, кого напрасно обижать или бить, и тому чинить смертную казнь. А по которым городам по тюрьмам есть заключенные люди, и тех заключенных из тюрьмы выпустить тотчас без задержания. Да еще им ведомо чинят, что с ними казаками запорожские казаки и Белгородская орда, и иные многие орды им казакам за душами руки задавали в том, что они рады с ними стать заедино. А с того их письма списывать списки, а подлинного письма отнюдь бы не потерять и не затаивать. А будет кто-то письмо истеряет или потаит, и они того человека найдут и учинят смертную казнь. У того письма походного войскового атамана Булавина печать. В марте Булавин явился в городках по Хопру. Тут пристал к нему пристанский городок, в котором было человек с 500 казаков. Здесь в кругу Булавин, вынув саблю, говорил: «Если своего намерения не исполню, то этою саблею отсеките мне голову». По хоперским городкам Булавин разослал письма, чтобы никто земли не пахал и никуда не отлучался, все были бы в собрании и на службу готовы, а пришлых с Руси принимали безовзяточно. Рабочих, которые готовили на Хопре лес в отпуск к Азову, он велел взять к себе в полки неволю, а начальных людей побить. Азовский губернатор Иван Андреевич Толстой выслал из Азова полковника Николая Васильева, который, соединяясь с донским атаманом Лукьяном Максимовым, встретил Булавина 8 апреля выше Паншина, на речке Лисковатки у Красной Дубровы. У Максимова было 3000 казаков, у Булавина 5000. Полковник и атаман хотели немедленно вступить в битву, но бывшие в войске Максимова казаки верховых городков требовали пересылки с ворами, с которыми хотели уговориться. Если виноват Булавин, если он своевольно напал на Долгорукова, то пусть единомышленники выдадут его. Если же виноват Лукьян Максимов, если он разослал грамоты противиться царскому указу и бить сыщиков, то сковать обоих и послать к великому государю. На другой день, 9 апреля, пришел от Булавина казак и говорил, чтобы не начинать кровопролитие, а между собою сыскать виноватых, и чтобы Максимов отправил к Булавину на разговор старшину Ефрема Петрова. Ефрем Петров отправился и, возвратясь, собрал войско в круг, чтобы объявить ему о своих переговорах с Булавиным. В это самое время Булавин нападает неожиданно на царское войско. Верховые казаки изменяют, переходят к ворам, захватившие 4 пушки, порох, свинец и 8000 рублей денег, присланных из Москвы на жалование. Царское войско было разбито, Васильев едва успел уйти в Азов, а Максимов в Черкасск. Следствием победы при Лисковатке было то, что за Булавина поднялись 3 реки — Хопер, Бузулук и Медведица. Северский Донец также собрался за Булавина под начальством Семена Дранова. Здесь в 12 городках было 1680 человек казаков. По Хопру в 26 городках 3670 человек, по Бузулуку в 16 городках 1490 человек, по Медведице в 14 городках 1480 человек. Далее следует перечисление от Голубинского до Черкасского в 33 городках 6470 человек, в Черкасском 5000, от Донецкого до Голубых в 20 городках 6900, по Дону 5 городков с 1780 человеками к вору не пристали. Тревога распространилась в Тамбове. Сюда еще 18 марта пришел церковный дьячок села Княжово Тамбовского уезда. Дьячок был в пристанском городке и рассказывал. Воры говорят, чтобы им достать козловского воеводу, князя Волконского. А Булавин идет к нам, тамбовцам, с силою. При нем 17000 человек. А с другой стороны, воры ждут каракалпаков, и намерение их, воровские собрався всем, идти в Черкасской. Воры говорили, делаем до бояр, да до прибыльщиков, да до подьячих, чтоб всех их перевесть. Тогда же воровской отряд разорил деревни в Тамбовском уезде. Воры грозились идти в Тамбов и Тулу, а у тамбовского воеводы Данилова не было и 100 человек войска. Никто в город-крепость не шел. Многие тамбовцы говорили, что нам в городе делать, не до нас дело. Воевода велел бить в набат и палить из пушек.